Он прищурился, войдя в темный ангар, и остановился потрясенный. Просторное помещение наполнял гул приборов. Металлические стены нашпигованного сложнейшей электроникой зала вибрировали. В глубине мерцали призрачным светом видеомониторы. На экранах компьютеров появлялись и исчезали зловещие зеленоватые отблески. Работали радары. Все это напоминало склад, напичканный оборудованием для самых современных станций перехвата и связи. «Кто это?» — спросил один из техников. «Пополнение прибыло», — ответил другой. «Ничего себе пополнение! Ну и видок у него!» Проходя мимо техников, Мердок окликнул человека, изучавшего показания приборов. Тот кивнул и направился к Рэмбо. «Американец». Высокий, с грубыми чертами лица, джинсы, форменная рубашка ВВС, закатанные рукава, которые обнажали мощные бицепсы, украшенные татуировкой. Прикоснувшись двумя пальцами к бейсбольной кепке с надписью «Доджерс», он осклабился. «Hello, меня зовут Эриксон. Добро пожаловать в преисподнюю». Рэмбо сверлил его пристальным взглядом, словно встретился с необычной разновидностью человеческой породы. Эриксон продолжал улыбаться, будто не замечал столь явного интереса к своей персоне. «Значит, это тебя выбрали? Повезло тебе, как утопленнику. Хуже задания у меня не было. Может, хоть после этого отправят отдохнуть куда-нибудь на юг Франции? Это точно, на Лазурный берег. Так ты Рэмбо?» «Я о тебе наслышался. Ты побывал в переделках. Это по мне. Чувствуется почерк, да? Какой же? Оставим это, поговорим потом. Сейчас мне надо отогнать твою калошу. Между прочим, обеспечить твою переброску поручено мне». «Что?» Эриксон прошел мимо Рэмбо, направляясь к его вертолету, стоявшему на взлетной площадке. Выйдя из ангара, он обернулся и крикнул: «В общем, я твой пилот. Привыкай к этой мысли. Тут у нас не рай, но лучше, чем в тюрьме. С чего ты взял, что я был в тюрьме?» Рэмбо, нахмурившись, наблюдал, как Эриксон забрался в кабину его Юх-1Д, затем мрачно спросил Траутмана: «И это пилот?» Мердок открыл было рот, но Рэмбо уже задал следующий вопрос: «Давно вы тут обосновались?» Мердок бросил на него подозрительный взгляд, словно ожидая подвоха. «Постой-ка, сколько же это?» — промямлил он. Не все, конечно, вышло сразу, но он расстегнул пуговицу, пропитанной потом рубашки, и закончил с некоторым вызовом. 22 часа, не покладая рук. Рэмбо огляделся и одобрительно заметил: «Ну, отличная работа». Мердок напыжился и указал на дверь в дальнем конце помещения. «Пойдемте в мою берлогу». Они оказались в комнате футов 10 шириной, стены которой были обшиты грубыми деревянными панелями. Лампа, укрепленная на металлической поверхности стола, освещала панель компьютера, мерцающий экран и внушительную кипу документов. Обстановку довершали несколько металлических стульев, длинный ряд железных полок, набухшая от влаги карта на стене, два жужжащих вентилятора и автомат для кока-колы. С потолка лился яркий электрический свет. Здесь пахло пылью. Их шаги гулко отдавались в тишине. Мердок подошел к карте, намереваясь начать инструктаж, но ход его мыслей, по-видимому, круто изменился, и он обернулся к Рэмбо. «Прежде чем мы перейдем к делу, необходимо кое-что прояснить. Рэмбо, мы с тобой с самого начала, скажем так, не очень поладили. Видишь, я признаю это. Началось все еще в тюрьме, потом в учебном центре. Ты не любишь, как ты говоришь, ЦРУшников. Наверняка причины для этого у тебя есть. Но не торопись с выводами. Ты знаешь обо мне гораздо меньше, чем знаю о тебе я. Я как следует понюхал пороху во 2-м батальоне 3-го полка морской пехоты. В 66-м мы стояли в Квантьен, и, поверь мне, я не из тех офицеров, что отсиживались в кустах, пока их ребята шли под пули. Я знаю, что такое война, не понаслышке. У меня несколько боевых наград —